Татьяна Зинина. Игры менталистов. Ловушка памяти. Глава первая. Жертва менталиста. «Изабель! Эй!» — шикнула на меня профессор Айкинс и даже не сильно стукнула локтем в бок. Я вздрогнула и будто вынырнула в реальности странного ступора. Повернулась к старшей коллеге и посмотрела с благодарностью. «У нас тут, между прочим, первое собрание педагогического совета, и мне, как новому сотруднику, нужно показать себя как ответственного работника». К счастью, моего непонятного состояния почти никто не заметил. Все вокруг были сосредоточены на речи декана факультета менталистики, которому предстояло в этом году занять еще и пост заместителя ректора. И мне бы тоже следовало хотя бы сделать вид, что внимательно слушаю его выступление. Но я не могла. Просто боялась, что если снова подниму на него взгляд, то опять выпаду из реальности, как случилось только что. Почему это произошло? Из-за чего? Я старательно искала в себе ответы на эти вопросы, но не находила. Никогда раньше со мной не случалось ничего подобного. Я всегда считала себя устойчивой и к мужской красоте, и к обаянию. Но в этот раз что-то явно пошло не так. Едва этот мужчина поднялся на трибуну, и у меня будто пол ушел из-под ног. Если бы не сидела, то обязательно упала бы. Ноги попросту перестали держать. Тело обдало диким жаром, словно на меня полыхнуло от настоящего костра. А душу будто бы узлом свернуло и так защемило в области груди, что и не передать. Возникло ощущение, что я провалилась под лед, но упала при этом в обжигающе горячую воду. Сердце замерло, а легкие перестали принимать воздух. Не знаю, что бы стало со мной, если бы не своевременный толчок, сидящий рядом профессора Розали Айкинс, преподающий общую магию. Наверное, все бы закончилось банальным обмороком. Я даже не представляю, как бы объясняла произошедшее целителям. Не признаваться же, что такое безумное впечатление произвел на меня совершенно незнакомый мужчина, которого я, между прочим, видела впервые в жизни. А ведь умудрилась прослушать даже его имя. Возможно, оно могло бы пролить свет на причины моего состояния. «Профессор Айкинс!» Я шепотом позвала сидящую рядом женщину. Та посмотрела на меня с неодобрением, чуть поджала свои тонкие губы, но по взгляду я поняла, что она готова слушать. «Скажите», — прошептала, склонившись к ее плечу, «как зовут выступающего сейчас человека?» Я сама к трибуне благоразумно не поворачивалась, слишком опасалась повторения того же ступора. А вот профессор Айкинс, наоборот, внимательно посмотрела на декана менталистов и странно хмыкнула. «Это лорд Бестерли. Эйтон Бестерли», — проговорила женщина. «Думаю, вы должны были слышать о нем. Он у нас в Империи личность известная». Я задумалась. Имя на самом деле было знакомым, но очень отдаленно. А внешность... Если честно, сейчас даже не могла сказать, как он выглядел. Был ли он блондином или брюнетом. От этого стало еще больше не по себе. Потому, собравшись силами, медленно подняла взгляд на трибуну. Опасалась, что снова выпаду из реальности, но на сей раз ничего подобного не произошло. И у меня все-таки получилось рассмотреть этого самого... лорда Бестерли. На вид лет 30-35, довольно высокий, в черном преподавательском кителе с двумя рядами серебряных пуговиц, который подчеркивал и идеальную осанку, и внушительную ширину плеч. Черные волосы были собраны в низкий хвост, но, присмотревшись, я заметила в них несколько седых прядей. Лицо серьезное, мужественное. Правда, не сказать, что кричаще красивое. Я встречала и куда более привлекательных мужчин. Но вот глаза... Лишь стоило мне их увидеть, и пришлось снова опускать взгляд. Светло-голубые, точнее, аквамариновые, глаза истинного менталиста. Кажется, меня напугали именно они. На самом деле цвет и яркость глаз у мага говорили о силе и направленности его дара. Темно-синими могли похвастаться боевики и техномаги, зелеными – целители и зельевары. Всеми оттенками карева владели стихийники. Светлые созидатели обладали глазами от серого до белого, а темные разрушители – от серого до черного. Ну, а менталисты были голубоглазыми, и только самые сильные из них с максимально развитым даром могли похвастаться аквамариновым оттенком радужки. Мой сын Ильер родился голубоглазым. Тогда его отец, Серфим, сначала устроил скандал. Ведь в семье техномага и слабой созидательницы по определению не мог родиться менталист. Но потом выяснилось, что когда-то моя прабабка обладала именно ментальным даром, и Сер успокоился. В то время я надеялась, что все у нас с ним наладится, но, увы, не получилось. И вот в этом году Иль поступил на первый курс в Высшей императорской магической академии. Прошел по конкурсу, набрав максимальное количество баллов. И когда стало ясно, что он будет учиться вдали от дома, я решила тоже подать документы в это учебное заведение. Конечно, не как абитуриентка, нет, я была профессором истории, и моего слабого дара вполне хватало, чтобы создавать для учеников красочные правдоподобные иллюзии событий далекого прошлого. В этом заключалась моя личная методика преподавания. Думаю, именно из-за нее меня и приняли. Так что в этом году мы с сыном оба начали новую жизнь на новом месте. Правда, жить нам предстояло порознь. Ему в общежитии, мне выделили небольшой домик на территории. Но все равно мы были в зоне досягаемости друг друга. И это меня несказанно радовало. Нынешнее собрание было первым перед началом учебного года. Уже завтра начнутся занятия, и сейчас лорд-ректор собрал нас, чтобы дать последнее напутствие перед встречей с учениками. Вот только из-за вывертов собственного сознания я умудрилась все прослушать. Но, судя по спокойным лицам собравшихся, ничего сверхважного здесь сегодня не сказали. Ну а с текущими вопросами разберусь как-нибудь сама. К первому занятию мне хотелось подготовиться особенно тщательно. Я понимала, что просто обязана произвести на своих новых учеников впечатление, заслужить их уважение, заинтересовать их своим предметом. Потому мне требовалось освежить в памяти некоторые картинки для завтрашнего занятия. В академии имелась очень большая библиотека, поэтому неудивительно, что я засиделась в ней допоздна. К себе возвращалась уже около полуночи. Путь, конечно, был освещен уличными фонарями, но мне все равно было немного не по себе. Едва вышла из здания академии, как в душе поселилось нехорошее предчувствие. Не угроза, но что-то около того. Потому я шла быстро и настороженно озиралась по сторонам. Наверное, именно потому и услышала приглушенные мужские голоса и едва различимый стон. Звук доносился откуда-то справа, и мне точно стоило пройти мимо, но все же интуиция толкнула проверить. Она явно твердила, что там кому-то требуется помощь, а я давно привыкла верить своим предчувствиям, потому все-таки свернула с дорожки и прошла сквозь плотные кустарники. Увиденное за ними поразило меня до глубины души. Их было двое, а она одна. В темноте так и не разглядишь, но точно девушка, и явно наполовину обнаженная, в то время как оба парня оставались полностью одеты. Хотя один из них как раз расстегивал ремень. Моего приближения они не заметили, явно увлеченные своей забавой, потому когда я создала над ними яркий светляк, оба вздрогнули. А вот рыженькая девушка, на которой выше пояса совсем не было одежды, так и осталась стоять на месте, не обратив на мое появление никакого внимания. Но стоило мне увидеть ее глаза, и внутри все похолодело. «Ты кто такая?» — с угрозой рявкнул один из парней. Высокий, светловолосый, на вид лет 20. «Чего тебе здесь надо?» И не успела я ответить, как с ним рядом встал второй. Этот, в отличие от первого, был брюнетом и выглядел немного старше. На меня же он смотрел с интересом, а я едва удерживала себя от того, чтобы не попятиться назад. Судя по цвету глаз, оба молодых мужчины были менталистами, а девушка совершенно точно находилась сейчас под ментальным внушением. И ее тут явно не ждало ничего хорошего. «Какая милая леди решила почтить нас своим присутствием!» Промурлыкал темноволосый и шагнул ко мне. Он двигался тягуче, словно вода. Все пытался поймать мой взгляд, а я и не сопротивлялась. Ясно же, что намерен влезть и мне в сознание. Вот только ничего у него не выйдет. Я даже чувствовала, как он пытается прорваться в мою голову. Сначала вмешательство ощущалось, как легкая щекотка где-то в районе лба. Но потом он явно усилил напор, и это отдалось болью. «У этой киски защитный амулет», — проговорил он жестом, подозвав друга. «Нужно его найти и снять». «Во-первых, не у киски», — ответила я, скрестив руки на груди, — «а у профессора Кайс». «Да какой из тебя профессор?» — рассмеялся блондин. «Девчонка девчонкой». Но я проигнорировала его слова. «Во-вторых», — продолжала строгим тоном, — «то, что вы тут собираетесь сделать, противозаконно. И я уже вызвала сюда охрану Академии». После этих слов оба парня подобрались, хотя блондин продолжал глупо скалиться, но я сказала им чистую правду. У преподавателей на самом деле имелся так называемый артефакт безопасности, который я сейчас и использовала. Его были обязаны носить все работники Академии, ведь в ее стенах могло случиться всякое, от стычки между юными магами до вышедшего из-под контроля магического эксперимента. И во всех этих ситуациях особенно важно вовремя вызывать помощь. «И в-третьих, мальчики», — добавила, стараясь не показать собственного страха, — «у меня невосприимчивость к ментальной магии. Так что не тратьте силы. Лучше снимите внушение с этой юной особы и помогите ей одеться. И если вы не успели совершить насилие, то еще можете отделаться штрафом». «Да ты блефуешь», — выпалил блондин. «Какой из тебя преподаватель? Максимум поверю, что пятый курс». Его товарищ соображал быстрее. Он не стал слушать разглагольствование друга, вернулся к девушке, которая так и продолжала стоять столбом, и тихо приказал ей одеваться. Та повиновалась мгновенно, двигалась вполне обычно, и со стороны могло показаться, что она тут добровольна. Но я видела ее зрачки, а уж ментальное внушение распознаю всегда. В конце концов, у меня уже 15 лет рядом юный менталист с поразительно сильным даром, который он только недавно научился полностью контролировать. А до этого страдали и соседи, и учителя в школе, и друзья самого Ильера, и даже животные. Не доставалось только мне. Да и то лишь потому, что вместе с рождением сына я получила защиту от его магии. «Снимите воздействие», — сказал, обратившись к брюнету. Из этих двоих он казался более адекватным. Парень кивнул, даже сам помог девушке застегнуть пуговицы на блузке. И только когда та оказалась полностью одета, посмотрел ей в глаза, деактивируя ментальную магию. Студентка вздрогнула, принялась испуганно озираться по сторонам, а когда увидела блондина, то и вовсе отпрыгнула в сторону. «Что я здесь делаю? Где мы?» — шептала она, обхватив себя за худые плечи. «Как?» — она была дезориентирована и растеряна, не могла понять, что происходит. Видимо, парни использовали воздействие абсолютного подчинения, когда сознание жертвы полностью засыпает и повинуется исключительно воле менталиста. Потому сейчас девушка будто бы проснулась, не помня ничего, что с ней произошло. «Всё хорошо». Я подошла ближе и легко коснулась ее руки. «Я профессор Кайс. Сюда уже спешат стражи порядка Академии. Не переживайте, все обошлось». А девушка вдруг вцепилась в мое запястье и испуганно уставилась на блондина. «Ты!» — только и могла выдавить она. Но потом ее как будто прорвало. Она закричала зло, почти истерически. «Это ты заманил меня сюда!» «Ублюдок безродный! Как ты вообще посмел? Я тебя уничтожу! Мой отец добьется твоего исключения! Таким не место в Академии! Сюда вообще не должны принимать всякую шваль из низов! Твой удел — коров пасти да улицы подметать!» Белобрысый заметно побледнел, на лице заходили желваки. Он даже попытался дернуться к девушке, но его удержал товарищ. «Что ты хотел со мной сделать? Изнасиловать? Вот так, в сквере Академии? Думал, тебе это сойдет с рук», — продолжала верещать девушка. «Никто не собирался тебя трогать», — ответил брюнет. «А ты, Айла, лучше бы подумала, прежде чем оскорблять менталиста. Особенно пьяного». Потом повернулся ко мне, медленно выдохнул и попросил. «Профессор, пожалуйста, отзовите охрану. Мы разберемся сами. Обещаю, дар применять не будем. Мы на самом деле не хотели ничего плохого, только проучили бы эту особу за ее злой язык». Но я ему не поверила. Даже если сейчас эти двое на самом деле не собирались прибегать к насилию, то кто им помешает сделать это в другой раз, с другой девушкой? Безнаказанность порождает чувство вседозволенности. Этого никак нельзя допускать. Потому я только отрицательно покачала головой. Со стороны аллеи послышались быстрые шаги, громкие голоса. Из-за кустов стали видны всполохи магических светляков. Помощь была уже близко. «Профессор Кайс». Брюнет сглотнул и, кажется, побледнел. «Пожалуйста, скажите, что ошиблись. Использовали артефакт, не разобравшись в ситуации. Обещаю, мы в долгу не останемся». «Что-то во мне хотело согласиться». Уж слишком потерянный был у мальчика вид. Но я не стала менять решение. В конце концов, начальное разбирательство будет внутри Академии. Назначенный преподаватель выяснит все подробности, представит их ректору, а уж тот вынесет решение. Максимум, что грозит парням – отчисление. Вот только я не учла одного. Учебный год еще не начался – и Академию пока охраняли представители городского патруля. Поэтому нарушителей они повели не к ректору, а в управу стражей порядка. И дело автоматически переросло из внутреннего академического до настоящего, почти уголовного. За ночь мне удалось поспать не больше 3 часов. Сначала пришлось отправиться в управу стражей как главной свидетельнице, заполнить уйму бумаг, 3 раза рассказать следователям все, что видела. Айлу проверили на ментальное воздействие, которое подтвердилось. Парней сразу отправили в камеру, а меня отпустили домой. Утром пришлось принять бодрящее зелье, потому что иначе глаза просто отказывались открываться. И все же собралась я вовремя. А когда увидела выходящего из кухни Ильера, проснулась окончательно. Сейчас мой мальчик показался невероятно взрослым. Ему дико шла темно-синяя форма академии. Китель сидел на нем как влитой, а воротник стойко придавал мужественности. В свои 15 Иль уже был одного со мной роста и даже чуть-чуть выше. Конечно, немного не доставало ширины плеч, но это все дело наживное. Зато голубые глаза сияли восторгом и предвкушением. «Доброго утра, мам», — сказал он, протягивая мне чашку бодрящего отвара. «Ты готова? Пойдем вместе?» «Иди, Иль», — улыбнулась я. «Вижу же, что тебе не терпится встретиться с товарищами. Я подойду как раз к началу торжественного построения. Кстати, у меня сегодня лекция в твоей группе». «Я знаю, уже смотрел расписание», — ответил сын. Но чуть замявшись, спросил: «Мамуль, ты точно не против, что я буду жить в общаге? Не хочется оставлять тебя одну?» «Не против», — ответила с улыбкой и напомнила. «Но ты обещал вести себя примерно и соблюдать правила академии. К тому же ты всегда можешь навестить меня после занятий и в выходные». «Знаю», — он кивнул. «Но все равно как-то совестно. Иль, из нас двоих я должна переживать, что мой мальчик будет жить один, а не наоборот». «Я не один». «Нас в комнаты заселяют по 3. Мне одиноко точно не будет, в отличие от тебя. Мам, если хочешь, я останусь с тобой». «Нет», — я посмотрела строго. «Иди уже, а то опоздаешь». «И не называй меня на занятиях мамой». «Я помню, профессор Кайс», — серьезным тоном ответил сын. «Обещаю заниматься историей лучше всех». Иль поцеловал меня в щеку и уже хотел уйти, но я остановила его, принявшись поправлять разлохматившиеся черные волосы сына. Эти непослушные вихры никогда не лежали как надо, потому приходилось подстригать их очень коротко, но сейчас они уже основательно отросли и потому торчали во все стороны. «На выходных схожу к парикмахеру», — проговорил он, глядя на меня с пониманием. «Хотя, мам, может, мне их отрастить? Буду собирать в хвост, как наш декан». «Не думаю, что это хорошая идея», — покачала головой. «И все же...» «Делай, как хочешь», — махнула рукой. «В конце концов, уж с тем, какую носить прическу, Иль может разобраться и сам». Когда сын ушел, я села за стол, взяла сделанный им для меня бутерброд и почему-то вспомнила того самого декана менталистов, о котором вскользь упомянул Ильер. Душу кольнуло странным чувством. Это было то ли ощущение потери, то ли стыда, то ли узнавание. А в голову вдруг пришла странная мысль, что если Иль отрастит длинные волосы, то станет очень похож на лорда Бестерли. Почему-то это вызвало у меня улыбку. И в академию я отправилась с хорошим настроением. Меня ждал первый рабочий день на новом месте, в новой жизни. И я хотела надеяться, что у нас с сыном все получится.